21 собеседование Аввы Фионы I. О льготах в Пятидесятницу. Глава 1. Прежде изложения этого собеседования с высоким мужем Аввы Фионою, считаю необходимым кратко описать начало обращения его, потому что из этого яснее может открыться читателю и заслуга этого мужа, и благодать. Итак, по желанию и власти родителей он очень молодым обязался узами брака. Они по благочестивой заботливости о его целомудрии, опасаясь сомнительного падения поползновенного возраста, сочли нужным предупредить увлечение юности позволительным средством брака. Прожив с супругою 5 лет, он пришел к Авве Иоанну, этому Авве принадлежит 18-е собеседование, который в то время из уважения к святости был избран на должность эконома, ибо на эту должность никто не вступает по своей воле или честолюбию, а только тот, кого собрание всех старцев по преимуществу возраста и ради свидетельства веры и добродетелей признает высшим и превосходнейшим. Когда вышесказанный юноша с набожным расположением пришел к блаженному Иоанну, принеся благочестивые дары вместе с прочими владельцами, приносивших упомянутому старцу десятины и начатки своих плодов из своего имущества, и когда старец увидел, что они пришли к нему с большими дарами, то, желая воздать им за их благочестивое усердие, начал по апостолу, первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 11, «сеять духовное тем, у которых пожинал благо телесное». Итак, предложил им наставление такое. Глава 2. Наставление Аввы Иоанна, Фионе и прочим, пришедшим с ним. «Утешаюсь, любезнейшие дети, благочестивой щедростью ваших подарков, и усердное это приношение, распоряжение которым мне вверено, я с благодарностью принимаю, потому что вы с верою приносите ваши начатки и десятины для пользы бедных, как благоприятную жертву Господу. Вы уверены, что этим приношением будет обильно благословлена и полнота плодов и всего имущества, из которого жертвуете для Господа, и что вы, поверив в эту заповедь, даже и в этом веке будете наделены многоразличным изобилием всех благ. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Притчи 3, 9, 10. Верно совершая это благовестное приношение, знайте, что вы исполнили правду древнего закона, под которым состоявшие тогда и приступавшие его неизбежно становились виновными, да и исполнявшие его не могли достигнуть верха совершенства. Глава 3. О приношении десятин и начатков. По заповеди Господней, числа 18 с 8 по 24, десятины в пользу левитов, а приношения и начатки священникам были посвящены. Но мера начатков была такова, что 50-я часть плодов или животных доставлялась на службу храма или священников. Этот размер некоторые холодные по неверию уменьшали, а более набожные увеличивали. Те доставляли 60-ю, а эти 40-ю часть своих плодов, ибо праведные, которым закон не положен, 1 к Тимофею, 1, 9, не состоят под законом. Это доказывается тем, что они не только исполняют оправдание закона, но стараются даже превзойти, и набожность их, которая бывает больше повеления закона, с избытком соблюдает заповеди, добровольное прибавляет к должному. Глава 4. Авраам, Давид и другие святые с избытком исполняли повеление закона. Так мы читаем, что Авраам превзошел заповеди будущего закона, когда, победив 4 царей, из добычи содомской, которая справедливо принадлежала ему как победителю и которую сам царь с покорностью просил взять, никак не согласился взять что-либо. Свидетельствуясь именем Божиим, он говорил: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремни от обуви не возьму из всего твоего». Бытие 14, 22, 23. Так исполнял заповеди закона, как знаем, и Давид, который по заповеди Моисея, по которой воздавалось отмщение врагам, не только этого не сделал, но еще оказывал любовь к гонителям и, усердно молясь о них Богу, даже горько плакал и отмстил за убитых. Также утверждаем, что не были под законом Илия и Иеремия, которые, хотя безукоризненно могли бы воспользоваться позволенным супружеством, однако захотели остаться девственниками. Так превзошли Моисеевы заповеди и Елисей, и набожные мужи одинакового с ним расположения, о которых апостол так говорит: «Скитались в мелотях и в козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Евреям 11, 37, 38. Что сказать о сынах Ионадава, сына Рехава, о которых читаем, что пророку Иеремии, принесшему по повелению Господню вино, они отвечали так: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей». Зато и удостоились услышать от того же пророка: «Зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Иеремия 35, 6 по 19. Все они, недовольствуясь приношением десятины из своих приобретений, но отвергая и саму добычу, приносили Богу преимущественно самих себя и свои души, которые человек не может ничем заменить, как свидетельствует Господь в Евангелии: «Какой выкуп даст человек за душу свою?» От Матфея 16, 26.